Глава третья. Косой сноп ноябрьской зари неярко мигал в разбитых стеклах ларька, приплюснутого к каменному забору. Замысловатые пласты тумана шли медленно на запад. Весь комендантский двор, все прилегавшие к нему улицы, весь стремительно ограбленный Джанкой были залиты морем пленных. Невидимая рука гнала этот поток полуголых людей к длинному, похожему на гигантский гроб, зданию комендатуры. Сидя на стертых ступеньках крыльца, я искал родных, друзей в беспрестанном человеческом прибое, омывавшем ожесточенно грязно-желтые стены гроба. Глаза мои сразу же отличали бело-красных от чисто белых. Грань, слишком явную между теми и другими, ловил даже мимолетный взгляд. Первые, когда их раздевали, почесывали затылки, отвечали порой льстивым смешком, порой легкой бранью, в меру пересыпавшие недоуменные вопросы. «Як же так, товарищи? Мы же на по своей воле к Врангелю перекинулись. Нам генералы, прости за выражение, головы затуркали, мы и пошли воевать. Що ж вы, товарищи, робите? В бумажках с юрипланов было усім обещано, что никого раздевать не будут, а вы, товарищи, последние штаны издираете». Когда их били, они кровь со своих лиц вытирали сконфуженно весело, соглашаясь, что нельзя же человеку, да еще и победителю, отказать в удовольствии дать кому-нибудь по морде, когда руки чешутся и безответных морд полон двор. Один из бело-красных, судя по обрывкам погон, бывший марковец, рядовой, даже хлеб вздумал своей физиономией зарабатывать. Я слышал, как он сказал красноармейцу из червонной дивизии, проходившему по двору со связкой бубликов под мышкой: «Братик! А, братик, дай бублика! Другой день не жравши!» Червонный казак вел миновую торговлю. Давал бублик за пачку папирос, 2 за носки, 5 за френч. Он насмешливо глядел со всех сторон давно уже раздетого марковца и спросил: «А что дашь?» Марковец засуетился: «Братик, так у меня же ни шиша нету! Ей-богу, вот тебе крест! У меня же все сняли!» Подумал, широко улыбнулся, оскалив крупные зубы, и добавил: «А может, ты меня по морде ахнешь? Идет за бублик, а?» Червонный армеец под хохот собравшейся толпы положил связку на камень, не спеша засучил рукава, сильным ударом по уху швырнул далеко в сторону вскрикнувшего марковца и также не спеша пошел к воротам. Бублика братец не дал. Оставление Крыма белыми, плен, комендантский гроб, фильтрации были для бело-красных только очередным звеном той тягостной цепи, в которую их заковала еще в 1914 году война. Сначала всемирная, потом гражданская. Джанкойское звено для многих из них было даже желание звеньев предыдущих. Казалось, что оно знаменовало собой завершение цепи. Говорили, захлебываясь от радости, что после регистрации всех отпустят по домам. Поэтому бело-красные день и ночь брали приступом двери и окна комендатуры. Пятью бесконечными ручьями медленно просачивалась эта вшивая и голодная толпа сквозь гроб, ожидая бессрочного отпуска, обещанного им наглой ложью большевистских прокламаций. Для нас, для врангелевцев чистой воды, трагическое завершение белого движения было смертельным ударом. Он убивал в тех, кто плыл в эти безысходные дни к Босфорским берегам, последнюю надежду на возобновление борьбы за русскую Россию. В нас, попавших в красный плен, он убивал и эту надежду, и саму жизнь. Поволочив десятки верст под Джанкойским и иным камням, израненные ноги и сломленную отчаянием душу, просиживали белогвардейцы часами неподвижно у заборов и стен. Было в этой неподвижности оцепенение, недоверие какое-то к свершившемуся и совершающемуся. Может, просто приснилось все это? Может, все это не жизнь, не явь, а так, нарочно? Месть за то, что белая армия успела уйти в море, с особой силой обрушилась на наши головы. Но склонялись они покорно. Самую обидную брань выслушивали равнодушно. Кровь на лицах и телах засыхала, покрывалась пылью, ее никто не вытирал. Если мы пытались бравурной шуткой облегчить свою душевную телесную боль, она казалась шуткой приговоренного к повешению. И вместе с тем сквозило в этой белой покорности что-то до того неуловимо прекрасное, что горчайшее унижение человеческого достоинства мы принимали как венец. Не мученичество, а скрытой неясной радости и гордости за дух, которого не оплевать и не унизить. Когда белогвардейцы вбили, а происходило это ежеминутно, я видел явственно в каждой судороге, в каждой капле крови избиваемого ту беспомощную мощь, ту беззащитную правду, которая электрическим током пронизывала меня каждый раз, когда надо мной поднимался красноармейский кулак или нагайка. Только тогда, в те воистину голговские года, я почувствовал в себе, осязал и благословил камень твердости и веры, брошенный мне в душу белой борьбой. И если человек несет в себе внутреннюю правду, всякое насилие извне только усиливает его тайную сопротивляемость насилию, приближает его к святости. Вглядываясь в мутный калейдоскоп лиц, я привстал со ступени крыльца и хотел пойти к сараю. От голода и побоев закружилась голова, наполнилась нестерпимым звоном. Толпа оттерла меня назад, к гробу. У крыльца, пряча под свою фельдфебельскую юбку какой-то мешок, стоял Кожухин. Он ехидно улыбался. «Чего ты?» — спросил я, падая на камни. Ставрополец ударил себя по неимоверно вздувшемуся животу. «Как меня в бабы произвели, так я, значит, на сносях. Повитухи тут не имеется?» Выждав, какой эффект произведет это неожиданное увеличение его семейства, Кожухин наклонился ко мне и зашептал, приставив к моему уху сложенную рупором ладонь. В лазарете был. Сестры очень убивали, что тебя так обработали. Прислали тебе теплую рубаху, жратвы и деньжат немного. Сами их, говорят, пообчистили братушки. Спрятал я все под юбку, чтобы не отобрали. Рубаху дам вечером, когда потемнее будет. На, шамай, только чтоб неприметно. И он, подозрительно оглядываясь, протянул мне большой ломоть хлеба с двумя котлетами на нем. Когда и чем отплачу я за помощь мне и многим оказанную. Отсюда, из далекой северной земли, земной поклон шлю всем, жалости человеческой в себе не заглушившим в те звериные дни. День прошел. Два. С той же неумолимостью раздавались залпы за полотном железной дороги. С тем же упорством билась многотысячная волна в стены комендатуры. Пленные, напирая друг на друга, вливались медленно в охраняемые патрулем двери с надписью «Отдел фильтрации. Вход по одному». Внизу было наклеено объявление, написанное большими печатными буквами. «Исправлять свою нужду в коридоре строго воспрещается. Кто пойдет исправлять, будет расстрелян на месте». Бывшие красноармейцы стремились пройти скорее это чистилище, преддверие рая, бессрочного отпуска. Красноармейцами никогда не бывшие жались в задних концах очередей, зная, что для них за чистилищем следует расход. Я стоял у полуразрушенного дома, сожжения в 200 от комендатуры, чувствовал ставшее уже привычным прикосновение десятких рук, обыскивавших меня со всех сторон, и думал. Только в моем хвосте, по крайней мере, 1500. Когда же, интересно знать, братики-чекисты профильтруют всех, если вход по одному. Рваться вперед, конечно, глупо. Подождем. Авось братики устанут. Кто-то осторожно, почти нежно начал обшаривать меня. Я схватил костлявую грязную руку, оглянулся. Чехоточный красноармеец показывал мне дырявую шинелишку. «Застудил в конец пузо-то! Уж не серчай! Одежу с тебя снять хотел!» «Брат мой!» С философским спокойствием ответил я. «Я сам на себе целой тряпки не найду. Как же ты найдешь? Отойди, ты заслоняешь мне солнце». Солдатик удивленно вскинул воспаленные свои глаза и нырнул в толпу, продолжая ловлю одежи, без всякого, впрочем, успеха. Вся рыба из пленного моря давно уже была выловлена неводами первых рыбаков. Из чистилища вышел некто в черной куртке, взмахнул платком. Сразу же смолк человеческий прибой. Некто сипло прокричал. «Товарищи пленные, фильтрации больше не будет. Здорово много вас поднавалило. Кроме того, особый отдел решил, раз вы остались на севере Крыма и не удрали с генералами к морю, то и значит, вы есть несознательное население и... «Правильно!» — заорали впереди. «Правильно! Врангель нас силком! И значит, вы...» — продолжал некто, надрываясь сиплым крики. «Не есть враги рабочей крестьянской власти. Особое отдел объявляет вам амнистию, которую...» «Правильно! Во! Нечто там канитулу даешь! Крути, Гаврила!» — орали впереди. «Знаем мы вашу амнистию. Сами с усами!» — послышался справа иронический голос. «Товарищ пленный, собирайтесь в сотни! Пойдете под конвоем в Мелитополь!» «По что конвой? Амнистия! Отставить, ребята! По домам!» — неистовствовали красно-белые. «Товарищи, в Мелитополе разберутся! Кого надо, по домам пустят!» «Или же в расход», — добавил тот же голос справа. Толпа хлынула на выгон, за комендатурой разбилась на группы. Искали земляков, выкрикивали фамилии, составляли списки, спорили и виртуозно ругались. Зная, что приготовленная для нас в Мелитополе пуля не волк, в лес не убежит, я не торопился записываться в сотню. Медлил и Кожухин. «Солдатни, на всю нашу братью все одно не хватит! Повременим маленько, авось без конвоя пойдем». Так и вышло. Сперва каждую сотню сопровождало 20 вооруженных красноармейцев. Потом 10, потом 5. В конце концов пленные уходили из Джанкоя или совершенно без конвоя, или их вел, так сказать, почетный конвоир из советского обозного сброда, полураздетый, безоружный, по внешнему виду ничем не отличавшийся от веренной его попечению сотни врангелистов. К вечеру на эту почетную должность уже не находилось кандидатов. Советская армия со всеми своими необозримыми тылами и обозами неудержимо рвалась в Симферополь, к берегам Черного моря, к вину, к кошелькам застрявших в Крыму буржуев, к складам нового английского обмундирования. А богатой добычи махновцев и буденовцев, первыми ворвавшихся в осиное гнездо контрреволюции, из уст в уста переходили творимые легенды. Уверен, что тот же магнит грандиозного грабежа притянул к себе и джанкойский особый отдел, поспешивший разделаться с нами путем амнистии. Только утром следующего дня я примкнул к возглавленной Кожухиным сотне и двинулся на север. На голове у меня была тиролька, на теле присланная сестрами рубаха, поверх которой, чтобы не сняли, я надел рваный мешок из-под муки. Найденные за городом галоши оказались мне малы. Я прошел в них час, натер до крови ноги и бросил. Сначала холодная, по утрам подмерзшая грязь дороги и острые камни доводили до слез. Потом боль притупилась, стала безразличной. На горке, круто сбегавшей к Джанкою, мы нашли еще теплый труп старика-татарина с отрубленными шашкой ушами. На волосатой груди его лежала крышка переплета с надписью «Собаке собачья смерть». Справа, за переходящим в мелкий кустарник садом, горела скирда солома. Слева плелись валы красного обоза. Над головой жужжал аэроплан. Так начался мой многодневный поход на Мелитополь, закончившийся торжественным в него въездом. Смел ли я думать, что придется посягнуть на славу товарища Ленина в запломбированном вагоне? Долго бежала бандитская сотня наша по пыльной желтой щетине необозримой степи. Выплывает в памяти ночь того же дня, первой по пути на Мелитополь. Железнодорожное полотно осталось далеко справа. Скрипели телеги, мягко цокали копыта, песни сливались с руганью в диком попури, пока таяли в беспрерывной встречной волне советской пехоты и конницы. Когда ушли в степь, тысячеголосый оркестр смолк. Редко в тревожную тишину врывались выстрелы. Густая тьма упала на тропинку, с вечера служившую нам путеводной звездой. Стушевались телеграфные столбы, овраги, широкая межа, все время черневшая слева. У всех нас давно уже не было хлеба. Ветер студил грудь, холодная роса жгла ноги. И все-таки мы шли куда-то. Теперь я знаю, если у человека отняли семью, дом, а завтра возьмут жизнь, то ему уже все равно, что делать, идти бессмысленно вперед, бежать назад, лечь в придорожный овраг, плакать, петь. Финал один ведь — смерть. Но тогда семья моя оказалась мне живой. Родной дом только временно покинутым. Жизнь как никогда прекрасной. И я замедлял ее часы, казавшиеся всем нам последними. Несколько раз мы меняли направление, проходили версту, две в сторону, возвращались назад. Жилья не было. Сидели с полчаса на твердой замерзающей земле. Засыпая на несколько минут, вспоминал каждый раз ночные переходы у Днепра, редкие привалы, сонный крик командира полка. Звали его все Андрюша. «Стой! Слезай!» Помню, как подхватывали эскадронные командиры, тоже тягучие, долгожданные. «Слезай!» С какой быстротой, привязав поводья к руке, падали мы с сёдел на землю. Все равно куда, в пыль, грязь, снег, засыпая молниеносно. И как невыразимо мучителен был новый крик Андрюши. «Садись!» Прерывавший такой мертвый, такой заслуженный сон. Теперь не было этого. «Садись!» Шорох подымавшихся с земли фигур заменил команду. Шли понуро, снова и снова, не знаю куда. Под утро вошли в немецкую колонию.